Бабушка так много молится, посещает церковь и крестит нас, но считает, однако же, возможным презирать такое огромное количество людей вокруг себя. Бабушка, конечно, слишком умна и тактична, чтобы кичиться или важничать, и все-таки достоинство, с которым она держится, как будто питается уверенностью, что она значит больше других, она первая. Семейная родовая гордость эта даже возводится в доблесть. Я с детства росла в глубоком почитании нашего семейного круга и наших устоев. Я и теперь уверена, что воспитали меня очень разумно. Та вежливость, уважение к старшим и выдержка, которые нам прививали в детстве, необходимы. Я не могу не видеть, что те, которые не впитали в себя с детства этих понятий, шероховаты и сами первые страдают от неумения себя держать. Но манеры определяют еще не все. Вера, молитва, стремление к совершенству – этого в нашем воспитании касались слишком поверхностно. Любовь к родине культивировалась, но любовь к людям, не к родным, а к людям вообще, росла в душе у меня независимо от влияния домашних, часто наперекор им. А ведь были же интеллигентные и тоже родовитые семьи, где огромная большая любовь к народу воспитывалась и поощрялась, где сыновья и дочери шли в земские врачи и учителя. Я недавно только узнала, что демократизм этот был даже в моде и считался чертой, характерной для русских помещиков. В нашей же семье мужчины блистали в гвардии, а женщины в свете. Совсем не все в нашей семье было лучше, чем у других. В глубине ее души жило смутное желание попасть в церковь, войти в полумрак под купол с его таинственной выстью и шорохами, вдохнуть воздуху, в котором, казалось ей, застыли вместе с запахом ладана невидимые кристаллы молитвы, найти где-нибудь в боковом пределе икону скорбящей, перед которой всегда кто-то распростерт ниц, прикоснуться губами к пречистому лику, склонить колени, укрепить свечечку и заплакать. «Помяни за раннюю обедней, мила друга, верная жена». Но она была лишена возможности даже помянуть своего друга. Она не могла ни на минуту отлучиться от детей. К тому же церковь в соседнем селе была и теперь закрыта. Все та же мерзость запустения на месте святом. Оставалось только целовать свой крестик, засыпая. Кто знает, может быть, по ночам ее душу уносят из тела в заоблачные просторы, не туда, где праведные сияют, яко светило, думалось ей, в иные, менее совершенные круги, где блуждают такие, как Олег, призываемый к покаянию и самоочищению. И, может быть, там они встречаются и молятся, и так же вот горит свечечка, колеблемая веньем крыльев. Может быть. Но, просыпаясь, она не помнила ничего и чувствовала себя всегда покинутой и одинокой. И в этом именно, казалось ей, заключается ее очень большое несовершенство. Яркий свет залил землю в утро Сретения Господня. Он струился потоками. Увидев эти солнечные лучи, затоплявшие белые снега и темные сосны в белых опушках, Ася не утерпела и, оставив у колодца ведро, выскочила за калитку. Она запахнула на ходу ватник и платок и побежала к лесу, увязая в сугробах. На минуту, хоть на минуту, пока дети спят. Солнце совсем мартовское и как будто уже весной пахнуло. Клёст, вот там клёст на ветке шишку дерёт, а снегири так и звенят. Вот потому-то я и хотела в деревню. Теперь скоро начнется капель. Я увижу проталины, грачи пойдут по талому снегу. Весна, обновление. А человеческая душа, которая вся во власти горя, обновляется ли человеческая душа –